Тайны Смолвиля. Возрождение. Том 1. Глава 1. Поле битвы за Хогвартс было усеяно телами как пожирателей смерти, так и их врагов. Среди обломков парил Гарри Поттер. Он стоял над тлеющим телом лорда Волдеморта. Время полностью замерло на несколько секунд, прежде чем все разразились аплодисментами. Ну, кроме пожирателей смерти, которые только что уронили свои палочки. Гарри почти почувствовал, как они оправдываются тем, что были под действием каких-то чар и были вынуждены следовать за темным лордом. Да здравствует Гарри Поттер! Да здравствует волшебный мир! Хорошо, что тебя любит хотя бы на этой неделе, подумал Гарри. Гарри склонился над телом Волан-де-Морта, чтобы убедиться, что он полностью мертв. Оно рассыпалось в пепел. Крики заставили Гарри вздрогнуть. Небо над ним стало красным. Один из самых фанатичных пожирателей смерти обрел голос и безумно захихикал. «О, вас, грязнокровок и предателей крови, ждет это. У темного лорда есть последний сюрприз, и все, кто выступает против истинного ордена чистокровных, будут уничтожены». Гарри стало интересно, что это за красная энергия, заполняющая небо. Он получил свой ответ, когда дело спустилось. Он стер запретный лес. Все, к чему оно прикасалось, исчезало. Судя по первому выводу Гарри, он стирал все, к чему прикасался. Он достиг земли. К сожалению, никто не мог диссапарировать с территории Хогвартса, о чем постоянно всем напоминала некая ведьма. Это было бы удобно прямо сейчас. Высказавшийся пожиратель смерти был уничтожен вместе с несколькими своими товарищами. И друзья, и враги исчезли из жизни из-за бесконечного прикосновения антиматерии к их телам. Гарри. А вот и друзья Гарри. Все они во взрыве этой странной энергии. Их крики были последним, что Гарри услышал перед тишиной. Все, кто остался, посылали заклинания на занавес. Это сработало примерно так же, как и стрельба плюющими шариками по гиганту. Несколько здравомыслящих сбежали, но это не помогло. Их обогнала энергетическая завеса. Бузинная палочка, сжатая в руке Гарри, начала светиться. Вихрь света открылся как раз в тот момент, когда волна антиматерии приблизилась к Гарри. Тогда ничего не было, и это было ужасно. Все стало пустым, совершенно и ужасно пусто. В голове Гарри пронеслась картина уничтожения всего его мира. У него был только один вопрос: где он? Гарри пошевелил пальцами, только что-то было не так. Он был намного моложе, гораздо моложе, и Гарри понял, что он младенец. Любые попытки кричать приводили к тому, что он просто плакал. «Ша-ша-ша, все будет хорошо». Гарри столкнулся лицом к лицу с горячей-горячей блондинкой, которая выглядела довольно близко к Гарри по возрасту. По крайней мере, того возраста, в котором Гарри проснулся до того, как проснулся в этом новом теле. Она подхватила Гарри на руки и погладила его по макушке. Эта загадочная женщина выдала Гарри за пожилую, но все еще очень привлекательную блондинку. Кажется, он знает, что конец близок, тетя Лара. «Да, я надеялся, что Джорелл ошибается, но я этого боюсь, Кара. У нас есть один шанс спасти его. Я знаю, что ты будешь следить за своим двоюродным братом». Итак, это была Лара. По-видимому, его мать, а красоткой-блондинкой была Кара, его двоюродная сестра. Хорошо знать, воспоминания о Гарри Поттере, застрявшие глубоко в его сознании, превратились в беспорядочный беспорядок. Чем дальше Гарри пытался цепляться за то, что было, тем дальше они ускользали. Гарри привык к этим новым знакомым лицам, но почему они говорили о его спасении? Гарри хотел задавать вопросы, но это было невозможно. «Кара, ты должна идти, пока у тебя есть шанс. Мы доставим его на корабль». «Хорошо, увидимся на другой стороне, Кал-Эл». Кара нежно поцеловала его в лоб. Гарри счастливо хихикнул. Его глаза, что, дорогой, его глаза другие. Раньше они были голубыми, теперь они зеленые. Может быть, это игра света. Кара вышла из комнаты, и Гарри было грустно видеть ее уход. Он пытался сосредоточиться на том, что происходит. Он был Кал-Элом в этой комнате. В комнату вошел мужчина с темными волосами, слегка седой, вошел в комнату. Джорелл, его отца, по крайней мере, из того, что Гарри мог понять. Пора. Совет отказался слушать, они слушают Брейниака. Повезло, что тебя не бросили в фантомную зону. Это случилось с другими, когда они пошли против указа совета. Они подошли к комнате. Гарри мельком увидел несколько красивых хрустальных башен за пределами комнаты. Он не мог хорошенько его разглядеть. Они переместили его к тому, что оказалось крошечной спасательной капсулой. Затем Гарри почувствовал, как по его телу пробежало что-то еще. смерть, и она приближалась с большой скоростью. Гарри выразил свое неодобрение этому очень неприятному чувству единственным доступным ему способом – громко закричать. «Все в порядке, Кэл, все будет хорошо, мы всегда будем с тобой, и Кара тоже будет рядом, чтобы помочь тебе, когда придет время, и люди, к которым мы тебя отправляем, хорошие люди». Лара успокаивала его. Кристалл, прижатый к голове Гарри, усыпил его. Глаза Гарри резко распахнулись. Что-то заставило его проснуться. Он был в какой-то спасательной капсуле, прибывшей с его планеты. И теперь Гарри ерзал внутри, пытаясь приспособиться к свету. Корабль открылся, и Гарри обнаружил привлекательную рыжеволосую женщину. Вместе со своим мужем, или так казалось, мужчиной с рыжеватыми волосами. «Джонатан, это ребенок. Как он сюда попал? Мы должны убрать его отсюда. Все метеоры вокруг. Марта, я. Да, нам лучше. Мы оттащим его к грузовику, а потом ты поможешь мне нести его корабль». Казалось, что мужчина проверял каждое слово. Гарри считал его очень практичным человеком. Мужчина по имени Джонатан передал Гарри своей жене Марте. Гарри прислонился к ее плечу. Он был немного старше, чем там, где он ушел, и очень повезло, что его мозг не был сотрясен, когда его корабль врезался в землю. Джонатан поднял корабль с земли и поместил его в кузов грузовика. «Осторожно, не выкидывай спину. Я в порядке. Я понял. Помоги мне накрыть его брезентом». Марта оставила Гарри одного ровно настолько, чтобы накинуть брезент на инопланетный корабль в кузове грузовика. Это было покрыто, как раз достаточно. Боже мой, Гарри удалось сдвинуться ровно настолько, чтобы он мог видеть в окно. Мужчина с растрепанными волосами и бородой шел по улице и нес мальчика лет 9. Его рыжие волосы быстро выпадали из его волос. За ними последовала молодая девушка с темными волосами и зелеными глазами, которая держала книгу под мышкой. По какой-то причине Гарри не доверял этому человеку. И Джонатан, похоже, разделял это мнение и нахмурился. Гарри почти не слышал разговора. «Мой сын ранен в поле. Ему нужно в госпиталь. Прошу вас, пожалуйста, присмотрите за моей дочерью Леной. Встретимся через 20 минут». «Да», сказала Марта. «Мы будем присматривать за вашей дочерью. Позаботьтесь о своем сыне. Оставайся здесь, Лена». Лена нахмурилась. Она позволила Марте подхватить ее и посадить в грузовик. Джонатан и Марта ждали возвращения мужчины. «Лайонел Лютер, я не могу поверить в это, Марта». «Да, но я знаю, но его дети ничего не сделали. И нельзя верить всему, что пишут в газетах. Я не верю всему, что читаю в газетах. Но я много слышал о Лайонеле от людей, которые не будут нести чушь». Они понизили голос. Однако Гарри слышал каждое слово из того, что они говорили. Девушка Лена, казалось, быстро погрузилась в книгу. Он был очень большим и очень продвинутым для кого-то ее возраста. Марта вошла в грузовик, чтобы присматривать за двумя детьми, а Джонатан расхаживал вокруг, ожидая возвращения Лайонела. «Итак, как зовут вашего сына?» — с любопытством спросила Лена. Марта была в растерянности. Его только что нашли в поле. Сильный, хотя толчок в ее разум. «Гарри, его зовут Гарри. Я Марта Кент, а этот человек — мой муж Джонатан. Приятно познакомиться», — кивнула Лена. Она мгновение смотрела на Гарри. «У тебя красивые глаза». Гарри попытался сказать спасибо, но слова не выходили. «Лайонел вернулся», — пробормотала Лена. «Конечно же, человек, Лайонел Лютер, шел по полю. Он заглянул в грузовик. Ваш сын в порядке?» — спросила Марта. «Он будет в порядке», — сказал Лайонел. «Лена, пошли». «Да, сэр». Прошло несколько секунд, и Лайонел внимательно посмотрел на Гарри. «Я зайду сегодня вечером. Нам нужно многое обсудить, и тебе понадобится моя помощь». Прошло несколько секунд, и Лайонел ушел с Леной. Джонатан вернулся, сел в грузовик и посмотрел на жену. «Мне не нравится, как это звучит, как и Гарри, если подумать». Прошло 7 лет после метеоритного дождя, изменившего жизнь многих людей в Смолвиле. Его переименовали в метеоритную столицу мира, и не зря. Метеорам приписывают ряд странных явлений за последние 7 лет. Гарри Кент стоял возле фермы Кентов. Его с радостью усыновили Джонатан и Марта Кент. Хотя у Гарри были смутные воспоминания о той жизни, которая была, он старался не вынуждать их всплывать на поверхность. Он знал, что в нем было что-то другое. Гарри только начал выяснять, что молодой человек вышел наружу. Он был одет в черную футболку и джинсы. Просто, но очень практично. Он вышел из почтового ящика, в котором, как обычно каждую пятницу, лежало письмо от его хорошей подруги Лены Лютер. Несмотря на то, что им было 14 против 10 Гарри, они были хорошими друзьями. Гарри прочитал письмо. Лена обустраивалась в своей новой школе-интернате, а обстановка была необходима после прискорбной смерти ее мачехи Лилиан. Она скончалась 2 года назад, и Лена немного отдалилась от своего брата и отца. «Не знаю, когда вернусь, но буду на связи. Держите вас в курсе, если что-то изменится». Гарри улыбнулся. Несмотря на легкое неодобрение Джонатаном всего, что связано с Лютером, Гарри дружил с Леной, а также с Лексом, в меньшей степени. Хотя Лекс сильно изменился после смерти матери. Тот, кого Гарри помнил, был очень отчужденным к концу. Зеленоглазый юноша был наблюдателен для своего возраста. Как оказалось, слишком наблюдателен. Гарри закрыл глаза. В нем мелькали обрывки прошлой жизни. Жизнь детства которой была куда более мрачным, чем счастливая, в котором Гарри жил с Кентами. Он просто списал это на очень плохой сон в прошлой жизни, хотя жизнь, которую он прожил как Поттер, дала ему несколько ценных уроков, которые он усвоил, а именно, способность тонко настраивать определенные чувства. На ветру Гарри что-то услышал, крик о помощи, помоги мне. Гарри услышал свою соседку Лану Лэнг где-то вдалеке, и ее подруга Эмили Динсмор. Они тонули в звуках своих голосов. Внезапно Гарри обнаружил их и появился в мгновение ока. Лана едва вытащила себя и поплыла в безопасное место. Однако Эмили была готова утонуть. В одно мгновение Гарри замедлил время и помчался к Эмили. Гарри выдернул Эмили из воды как раз перед тем, как ее затянуло под воду. Две пятиклассницы были очень потрясены. «Эмили, ты в порядке?» «О, слава богу!» «Да, да, думаю, да. Кто это сделал, вы их видите?» «Я не знаю. Должно быть, это ангел». Лана только улыбнулась. Она была так счастлива видеть свою подругу живой, и поэтому не стоит играть в скептика по этому поводу. В конце концов, это был Смолвиль. Все было возможно. Гарри обдумывал недавние события. Технически, он мог закончить дела на ферме Кент в мгновение ока, но не торопился, чтобы дать себе время подумать. По мере того, как силы Гарри росли, его родители усадили его и поговорили с Гарри о том, чтобы быть осторожным. Особенно, когда несколько месяцев назад Гарри спас Эмили от утопления. Джонатан придерживался нереалистичного представления о том, что у Гарри может быть нормальная жизнь, но, учитывая то, кем был Гарри, не было такой вещи, как нормальная. Марта была более разумна в своих словах. Она призвала Гарри быть осторожным с теми, с кем он делился своими подарками. Гарри понимал это лучше, чем кто-либо. Учитывая, что в жизни Поттера всегда была массовая истерия по поводу магии, Гарри мог только представить, как люди отреагируют на человека с его способностями. Гарри научился прыгать очень высоко. Он поднимался все выше и дальше. После того, как Гарри завершит свои дела, он отправится в уединенное поле. Он мог телепортироваться во многие места, но каждый раз Гарри уставал, хотя с практикой меньше. Все было завернуто. Гарри исчез в мгновение ока и остановился за пределами поля. Ветер дул Гарри в лицо. Он глубоко вздохнул и побежал вдоль поля. Гарри разогнался и прыгнул. Он развернулся в воздухе и рванулся вперед. Гарри шел так быстро, как только мог. Ему было интересно, как далеко он сможет зайти. С громким стуком Гарри приземлился на землю посреди улицы. Гарри уже проезжал по этой тропе на велосипеде и знал, что проехал как минимум 2 округа. Приземление могло бы быть немного более изящным. Гарри сделал шаг вперед и упал на землю. «У тебя все нормально?» Темноволосая девушка примерно того же возраста, что и Гарри, бросилась к нему. Она протянула руку, и Гарри помог ей подняться. «Хорошо, только немного поранился». «Да, я бы сказал, штанина Гарри была немного разорвана». «Ты должен это проверить», — сказала она. «Моя мама врач, и она ничего не скажет. Она каждый день работает с такими людьми, как ты». «Такие люди, как я». «Да, такие люди, как ты». «Не уверен, что есть что-то похожее на меня». «О, там много людей. Знаешь, когда метеоритный дождь сыпался, многие люди менялись. Хотя, я не должен так говорить, но если ты одарен, ничего страшного. Это то, кто ты есть, тебе известно». Гарри только пожал плечами. Он собирался поверить ей на слово. «Кстати, я Алекс. Алекс Денверс. Гарри. Гарри Кент. Клянусь, он просто упал с неба прямо передо мной». Гарри хорошо разглядел мать Алекса, Элизу, и его поразило, насколько она похожа на его биологическую мать, Лару. Конечно, было несколько отличий, но сходство было чертовски сверхъестественным, если не сказать больше. «Доктор Денверс», Элиза обратила внимание на Гарри, казалось, она изучает его хорошо и усердно. «Просто садись, я позвоню твоим родителям и хорошенько на тебя посмотрю». Гарри удивлялся, как Элиза могла позвонить его родителям, если он не дал ей своего номера телефона. Он обратил внимание на Алекса, который только пожал плечами. «Итак, как ты впервые это обнаружил? Какие у тебя способности? Как далеко ты можешь прыгнуть? Ты хочешь разбиться перед моим домом, Александра?» Элиза посмотрела на свою любознательную дочь, которая смущенно улыбнулась матери. «Я звонила твоим родителям, они скоро закончатся. Марта обрадовалась, что мы тебя нашли. Значит, ты знаешь моих родителей, мы ненадолго встретились». У Гарри были еще вопросы, но, возможно, сейчас не время. Элиза несколько секунд проверяла Гарри, ничего не сломано и не помято. «Значит, ты тоже можешь лечиться?» — спросил Алекс, прежде чем Элиза ответила, бросив на нее взгляд мамы. «Просто спроси у мамы, хорошо, выглядит так». Гарри подождал, пока Элиза уйдет. Он оглядел комнату и посмотрел на Алекса. «Значит, твоя мать изучает одаренных?» «О, да, постоянно. У нее своя клиника. Там много детей и взрослых, у которых есть свои силы. Может быть, я смогу показать ее тебе как-нибудь?» «Возможно», — предложил Гарри. «Я не думаю, что я прыгнул. Я думаю, что могу летать». Брови Алекса приподнялись, и у молодой девушки явно закружилась голова. Она, как говорится, выпендривалась. «О, правда, это так здорово. Хотя я должен быть осторожен. Не могу рассказать слишком многим людям. Так что держи это в секрете». «Хорошо», — Алекс шевельнула губами, отчего Гарри расплылся в улыбке. Они вступили в оживленную дискуссию о комиксах, пока Кенты не появились в дверях. «Похоже, твои родители разговаривают с моей мамой», — сказал Алекс. «Все в порядке, она никому не расскажет. Марта, я уже говорил тебе раньше, что я всегда осторожен. Хотя Гарри приближается к тому возрасту, когда он вступает в свои силы, они часто вспыхивают странным образом, когда кто-то достигает половой зрелости». «О, нет, ты заговоришь», — поддразнил его Алекс. Гарри лишь слегка похлопал ее по плечу. Алекс взял блокнот и записал число. «Хорошо, позвони мне как-нибудь, и, может быть, мы сможем потусоваться». Алекс смотрел на Гарри еще несколько секунд, и Гарри просто улыбнулся. «Я позвоню тебе», — сказал Гарри. «И не волнуйся, в следующий раз я не буду прыгать через полдороги и приземляться перед тобой. Ах, какой позор!» Они рассмеялись. Гарри мог сказать, что Джонатан и Марта оба немного встревожились. И, честно говоря, Гарри не знал. «Мне повезло, я знаю. Прошло несколько лет с тех пор, как Гарри упал перед Алексом в тот роковой день. Они стали близкими друзьями, и Алекс был для Гарри весьма ценным рупором. В то время как Гарри пользовался поддержкой своих родителей, а также матери Алекса, ему действительно нравился кто-то его возраста, с кем он мог поделиться своим секретом». «Курсы уровня средней школы, когда ты учишься в средней школе?» — спросил Алекс. «Осторожно, вы получите докторскую степень раньше, чем станете первокурсником. Может, пару?» — спросил ее Гарри. «Мне еще многое предстоит сделать, прежде чем я побью ту девчонку в Централ-Сити. Вы имеете в виду дочь Харрисона Уэллса в Яблочко?» Гарри и Алекс смотрели на Смолвиль с небольшой скалы, на которую они взобрались. Они взяли с собой обед для пикника, чтобы насладиться друг другом. Несколько мальчиков в классе Гарри дразнили его за то, что Алекс является его девушкой. Прямо сейчас они были близкими друзьями, но у Гарри не было проблем с этим, учитывая, что Алекс выросла и стала очень привлекательной молодой женщиной. «Клянусь, Марта позаботится о том, чтобы ты никогда не проголодался», — сказал Алекс. «Это она», — сказал ей Гарри. «Я много думал, и я собирал по кусочкам много вещей в своей жизни, и я пришел к ну, ты не поверишь». Алекс наклонился и сжал руку Гарри. «Гарри, учитывая то, что я видел, и я видел, как ты делаешь некоторые экстраординарные вещи, я мало что могу не поверить. Так что давай, скажи мне, я могу принять это. Ну, я не из этого мира, но это еще не все. Я даже не родился в этой вселенной. Я имею в виду, у меня была прошлая жизнь». Гарри объяснил это Алекс. Она просто положила руку под подбородок и задумалась. «Значит, ты регенерировал, как доктор?» «В некотором смысле», — сказал Гарри, пожав плечами. «Полагаю, это сделало бы меня вашим компаньоном, сказал Алекс. Гарри улыбнулся. Он догадался, что так и должно быть. Это странно. Я предполагаю, что дары смерти свели на нет все, что сделала волна антиматерии, разрушившая мир Поттера. Она просто вернула меня к другой жизни. Странно, из моей жизни как Гарри Поттера. Именно так это было для него, для меня. Алексу оставалось только улыбнуться, глядя на сбитое с толку Гарри. Она съела бутерброд, который Марта приготовила для них обоих. «Я могу показать тебе, если ты мне не веришь. Гарри, поверь мне, я верю тебе. Тем не менее, я работаю над некоторыми вещами». Гарри поднял то, что казалось обычным камнем. Алекс наблюдал, как он вырезал на камнях какие-то странные символы. «Солнечные руны», — объяснил Гарри. «Они позволяют мне еще больше накапливать энергию в моем теле. Я пытался найти способ отключить зеленые камни». «Ага», — сказал Алекс, — «но все не так плохо, как раньше». Гарри услышал об этом от Элизы. Было время, когда в Смолвиле нельзя было пройти и 10 шагов, не споткнувшись о метеорит. Пострадавших было очень много. Некоторые получили полномочия. Многим не повезло, и они погибли. «Я еще не сказал об этом своим родителям. Думаю, легче сказать лучшему другу, чем родителям. Я уверен, ты найдешь способ», — мягко сказал ему Алекс. «Это непросто». «Да». Гарри знал, насколько практичным был Джонатан. «Этого откровения может быть более чем достаточно, чтобы сломить человека. Он лишь неохотно смирился с тем фактом, что его сын обладал способностями. Мне нужно кое-что тебе сказать. Сейчас было самое время, больше всего на свете». Гарри решил, что лучшее время для обсуждения с Джонатаном и Мартой – за утренним кофе. «Ты можешь рассказать нам все, что угодно», – мягко сказала ему Марта. «Да, тебе не следует бояться», – сказал Джонатан. «Что бы это ни было, мы с этим разберемся. Это что-то о твоих силах?» «Да», – сказал Гарри. «Не поймите меня неправильно. Я ценю все, что вы для меня сделали. Хотя, без обид, я чувствую себя немного подавленным из-за ваших попыток удержать меня на земле». «О, да», – Джонатан понял. И даже с его упрямством он мог видеть, откуда исходит Гарри. «Я понимаю, но есть уникальные обстоятельства, которые произошли с вашим усыновлением. И как это произошло? И мы должны немного ходить по яичной скорлупе». «Да, я так и думал, и я знаю, что ты скажешь мне, когда придет время», — сказал Гарри. «Точно так же, как ты скажешь мне об этом, когда придет время. Ничто не может скрыть, кто я на самом деле. Жизнь. Второй шанс в жизни?» — спросила Марта. «Гарри, о чем ты говоришь? В прошлой жизни я был Гарри Поттером. Я умер в 17 лет вместе со всем остальным миром. А я волшебник». Гарри на мгновение показалось, что он оглох. В комнате было очень тихо, почти устрашающе. Ему пришлось щелкнуть пальцами, прежде чем его родители вернулись в мир. «У тебя все нормально?» – спросила Марта. «Я позвоню доктору Денверсу. Вы не встречали эти камни, не так ли? От зеленых его тошнит», – сказал Джонатан. «Но есть и другие. Какие они были?» Гарри откашлялся и махнул рукой. Кухонный стол взлетел к потолку. Марта и Джонатан чуть не огрызнулись и выглядели потрясенными. Гарри поставил стол и схватил их обоих за руки. «Это будет неприятно, но это единственный способ, которым ты поверишь мне». Гарри затащил Джонатана и Марту и показал воспоминания, которые он так кропотливо воссоздавал на протяжении многих лет. Так сказать, от колыбели до могилы, пока не ударила красная антиматерия. Момент, когда это произошло, был потерян во времени. «О господи!» Джонатан вышел наружу и выглядел довольно потрясенным, и его вот-вот вырвет после того, как его заставили посмотреть некоторые из ярких моментов детства Гарри Поттера. Марта схватила Гарри и заключила его в объятия. Не было слов. «Мне жаль, что тебе пришлось это увидеть». Прошло несколько дней после большого открытия. Гарри помог Марте внести свой вклад в ежегодную распродажу выпечки. Эти двое усердно работали, чтобы все упаковать. «Я беспокоюсь о Джонатане». «Да», — согласился Гарри. «И ты». Итак, они собирались обратиться к слону в комнате. Марта на секунду положила руку на плечо Гарри. Он работал на посевах намного больше, чем обычно. «Да, он избегал думать об этом», — сказал Гарри. «Мне жаль, что я не хотел, чтобы ты это видел. Но ты думаешь, что я сумасшедший, и после той жизни я не сумасшедший». «Нет, не знаем», — возразила Марта. «Ты прожил тяжелую жизнь, и ты потерял всех, кого когда-либо любил». Гарри только ответил кивком. «Конечно, он сделал». Гарри чувствовал, что с его плеч свалился груз, когда он обращался к этим воспоминаниям. Я запечатал их на некоторое время, но, пройдя через все эти воспоминания, я смог двигаться дальше и насладиться вторым шансом, который у меня был. Я не думал, что ты получишь это бремя. Марта приняла довольно строгий вид. Она смягчилась, когда поняла, как плохо это вышло, учитывая обстоятельства. Это наша работа как родителей и как семьи. Мы несем свое бремя. Спасибо. Гарри схватил Марту за руку. Марта осознала, что ее сын растет и становится довольно красивым. Она отчитала себя за эти мысли, а также оправдала их, мысленно утверждая, что это было просто наблюдение. Ничего серьезного, даже слишком серьезного. Стук в дверь вывел Марту из задумчивости. С другой стороны стояли две милые дамы. Гарри открыл дверь. «Лана, Эмили, я полагаю, вы двое здесь, чтобы помочь мне доставить товары для выпечки». Лана Лэнг улыбнулась Гарри, и ее подруга, Эмили Динсмор, тоже улыбнулась ему. «Да», — сказала Лана, — «спасибо за помощь, миссис Кент». «О, это совсем не проблема, Лана», — сказала Марта. «Надеюсь, вы, девочки, преуспеете в сборе средств». Гарри поднял половину банок в руке. Это дало Эмили и Лане возможность пустить слюни на его бицепсы. «Ты тренируешься?» — присвистнула Эмили. «Разве он не Лана?» «Я заметила», — сказала Лана с мечтательной улыбкой. «Нам не помешала бы небольшая помощь в настройке», — сказала Эмили. «Если вы не возражаете, нисколько». Гарри, Лана и Эмили подошли к машине тети Ланы, чтобы загрузить выпечку в багажник. Нелл отсутствовала и двигала коробки. Гарри пришлось по-настоящему улыбнуться над иронией жизни на улице от места под названием «Дом Поттеров». «Позвольте мне помочь вам с этим, мисс Поттер». «Ну, мне не помешала бы рука», — сказала Нелл. «Каждый вносил свой вклад. Я так горжусь Ланой, и ее мать тоже гордилась бы тем, как она организовала эту выпечку. Она проделала потрясающую работу», — сказал ей Гарри. «Ты должен гордиться». Лана просияла от комплимента Гарри. Были времена, когда все парни в школе заискивали перед ней, но один парень, который ей нравился больше всего, был с ней просто небрежным. И это заставило Лану подумать, что он прав, хотя конкуренции за внимание Гарри было более чем достаточно. «Итак, Александра придет сегодня?» – спросила Эмили. «И говорить о дьяволе, и она должна прийти». Лана была очень напугана Алексом Денверсом, в основном потому, что временами она чрезмерно защищала Гарри, а также потому, что у нее были более близкие отношения с Гарри, несмотря на то, что Лана буквально жила на улице от него столько, сколько они оба могли помнить. Тем не менее, Алекс убедил Лану, что носить на шее кусок метеоритного камня, убившего ее родителей, было глупой идеей. «Извините, мой тренер не отпустил меня раньше», — сказал Алекс, — «но я свободен до конца дня, Лэнг, Динсмор, Денверс», — сказала Лана. Алекс думал, что Лана иногда может быть немного высокомерной, хотя Гарри предупреждал ее, чтобы она была милой. И Алекс был ради Гарри, хотя Эмили была в порядке. «Итак, какой стиль боя ты изучаешь на этой неделе?» — спросила Эмили. «Потому что ты уже не можешь быть страшнее, чем ты есть, верно, Лана?» «Да», — сказала Лана. «Ты не мог бы помочь мне, Гарри?» Они затащили последнюю коробку в багажник. «Немного джиу-джитсу», — сказал Алекс. «Вы никогда не знаете, когда вам нужно защищаться, учитывая все странные вещи, которые происходят в Смолвиле». «Да ладно, в Смолвиле не происходит ничего странного», — сказала Эмили. «Просто ангелы спасают тонущих маленьких девочек». «Все еще об этом?» — спросил Алекс. Эмили только что высунула язык. По правде говоря, она была счастлива остаться в живых после того, как чуть не утонула, хотя большие водоемы пугали ее и не зря. «Чем вы, дамы, занимаетесь в последнее время?» – спросил Гарри. «Ну, я работаю над своей картиной», – сказала Эмили. «И Лана, она помогла разработать несколько новых нарядов для группы поддержки». «Ага», – сказала Лана, «хотя тренер Арнольд настоял, чтобы я сделала юбки немного короче. Что-то о поднятии боевого духа команды». «МММММ», — неодобрительно пробормотал Алекс. Алекс не любила футбольного тренера средней школы Смолвилля, и Гарри разделял ее чувства. Его отец руководил делами средней школы, и вся семья была институтом в Смолвилле. Тем не менее, четверо закончили упаковывать машину Неллы и сели в нее, чтобы отправиться на распродажу выпечки. «Меня бы здесь не было, если бы мой папа не получил эту новую работу. Но, эй, все может быть не так уж плохо. Я имею в виду, что некоторые достопримечательности хороши. А здесь я подумал, что будет скучно. Гарри был в самом разгаре оживленной беседы с вновь прибывшим в город. 14-летняя девочка по имени Хлоя Салливан, у которой хватило смелости подойти к Гарри в первый день в школе и попросить ее провести экскурсию по городу. «Итак, все эти странные вещи, правда, я имею в виду, должно быть что-то большее, чем завод Лутхарцорт по производству удобрений». Хлоя стояла на чердаке сарая Гарри и смотрела ему в глаза. «Мы могли бы также продолжить, так что мы можем убрать это с дороги». Девушка была очень причудливой, и у Гарри было ощущение, что она не из тех людей, которым следует подпускать к обильному количеству кофеина. Однако он не имел ни малейшего понятия, о чем она говорила. «Ну, что ты?» Хлоя встала на цыпочки и поцеловала Гарри в губы. Она задержалась на несколько секунд и замерла в его глазах. «У тебя красивые глаза. Кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе это? Твоя тень все еще здесь?» Гарри заметил, что Алекс только что вошла в сарай. Она долго оценивала Хлою. «Алекс, это Хлоя Салливан. Хлоя Салливан, это Алекс Денверс». Хлоя выглядела взволнованной встречей с Алексом, а Алекс выглядел очень усталым. «О, Денверс, как это Лиза Денверс, доктор, который помогает метеоритным уродам». Гарри просто съежился от выбора Хлои терминологии. Алекс бросил на невысокую блондинку сердитый взгляд. «Мы их так не называем». «О, да, это неправильно», — ответила Хлоя. «Просто работа твоей мамы такая новаторская. Многие люди их боятся. Большинство из них — дети, подростки, как и мы», — сказал Гарри. «У них просто уникальные способности». «О, да, но это большое дело», — сказала Хлоя. «Просто твоя мама такая классная. Она так хорошо справилась. Я действительно хочу, чтобы больше людей были такими, как она». «Да, она проделала большую работу», — напряженно сказал Алекс. «Но я хотел бы проложить свой собственный путь. А ты действительно целовалась с парнем, которого только что встретила?» «Да, но только чтобы покончить с этим». Алекс задавалась вопросом, было ли это логичной причиной поцеловать кого-то. «Это был неплохой поцелуй». «Ладно, я никогда не целовался с парнем. Моя кузина однажды, но я думаю, что она случайно выпила немного вина. Так это действительно считается, не так ли?» «Если ты так говоришь», — сказал Гарри, — «я бы не знал, о чем ты говоришь». Хлоя выглядела совершенно ошеломленной и почти шокированной этим откровением, исходящим от Алекса. «Вы имеете в виду, что никогда не целовались? Совсем? Как долго вы дружите?» «Достаточно долго», — сказал Гарри. А Алекс никогда не спрашивал. «О, Алекс знала, когда Гарри дразнил ее, и решила отомстить ей самой. Ну, крутой парень. Если бы ты был таким крутым задницей, то тебе не нужно было бы спрашивать. Ну, мисс Денверс, если бы вы были хотя бы наполовину такими крутыми задницами, какими себя считали, то вы бы уже просто поцеловали меня, а не ждали, пока я сделаю это первым». Глаза Хлои смотрели туда-сюда, как теннисный матч между ними двумя. Алекс наклонилась и случайно ударилась лбом о нос Гарри. Это заставило Хлою расхохотаться. Гладкий, плавный. Прежде чем Алекс успела что-то сказать, Гарри обхватил ее подбородок и притянул к себе в медленном нежном поцелуе в губы. Глаза Алекса вылезли из орбит. Она ответила на поцелуй и наслаждалась им. Немного самодовольный, Алекс посмотрел на Хлою, как бы говоря ей: «Видишь, вот как это делается». Хлоя положила руки на бедра и подождала, пока прервется поцелуй. «Итак, можно мне повторить? Я кое-что подумал, и тебе нужно это увидеть». Джонатан повел Гарри в подвал, чтобы показать ему корабль. Гарри посмотрел на него и заметил что-то очень странное в корабле. Не хватает куска. У Гарри был один вопрос, и он должен был задать его как можно скорее. Что случилось с Лайонелом Лютером? «Потому что каждый раз, когда я даже слышу упоминание имени Лютера, ты выглядишь так, будто хочешь что-нибудь ударить. Это не так далеко». Джонатан перекинул брезент обратно на корабль, чтобы занять себя больше всего на свете. «Это связано с уникальными обстоятельствами вашего усыновления. Лайонел помог сдвинуть дело с мертвой точки, и он убедился, что все было законно. Нужно было заполнить много документов, и он не дал мне забыть, что он и я думаю, что он также использовал своих детей в качестве пешек». «Да», — Гарри вспомнил, — «что Лайонел часто приходил. Он приводил к себе Лену, а иногда и Ликса. Возможно, Лайонел хотел использовать своих детей в качестве пешек, чтобы немного сблизиться с Гарри». Гарри писал Лене довольно регулярно, примерно год назад. Гарри полагал, надеялся, что Лена просто увлеклась учебой и возникли другие дела. «После того, как я получил землю от россов, Лайонел получил то, что хотел, по крайней мере, на данный момент», — сказал Джонатан. «Но я боюсь, что он всегда рядом. И я знаю, что ты общался с Леной и Ликсом. Я не разговаривал так много с Ликсом с тех пор, как умер Джулиан и его мать», — сказал Гарри. Джонатан мрачно кивнул. У него была своя теория о том, как умер Джулиан Лютер. «Лена, ну мы переписывались туда-сюда. Буквально год назад письма прекратились. Может быть, будет лучше, если Лена уедет», — сказал Джонатан. «Надеюсь, она держится подальше от влияния Лайнела». Гарри надеялся, что где бы ни была Лена, с ней все в порядке. У него не было оснований полагать, что ее вовсе нет. Тем не менее, было странно, что буквы остановились, когда они это сделали. «И я ценю, что вы показали мне, что вы сделали. Я знаю, что это не может быть легко. Я не понимаю, как люди могут сделать это с кем-то. Я не хочу, чтобы ты это делал», — сказал Гарри. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь...» «Послушайте», — сказал Джонатан, — «моим первым порывом всегда будет защищать свою семью, но я вижу, как тебя раздражает то, что я тебя удерживаю. И я не могу сказать, что был бы менее раздражен, если бы мой отец делал то же самое с мне. Кентские мужчины, несмотря ни на что, мы упрямы, и когда головы вот так бьются, что-то должно уступить. Возможно, мы упрямы по-своему. Ну, я не знаю, возможно ли об этом». Они обменялись улыбками. Гарри мог получить доступ к своему ракетному кораблю, хотя хотел рассмотреть его поближе, когда Джонатана не было поблизости. Надеюсь, у них двоих было лучшее понимание того, как общаться друг с другом и уважать то, откуда исходит другой. Только время покажет, когда появится следующая проблема. Благодаря чистой силе воли Хлои удалось интегрироваться в группу Алекса и Гарри. Трио подростков, которым сейчас 15, за эти годы очень сблизились. Так близко, что Гарри решил поделиться с Хлоей некоторыми секретами. Теперь он был на поле, в процессе демонстрации своих способностей Хлои, а именно его скорость, суперсила и летные способности, которые были более точно настроены, чем во время того тяжелого первого полета, когда он упал перед домом Алекса. Наряду с несколькими фокусами для верности, которые заставили Хлою выглядеть благоговейно. Естественно, Алекс знал, на что способен Гарри, но это все равно не делало его менее чем впечатляющим. Преисполненные благоговения глаза Хлои следили за Гарри, когда он вручал ей букет цветов, созданный из воздуха. «Вау, я понятия не имел. Обычно, когда люди были одарены метеоритами, у них была только одна сила. Но, я думаю, у вас есть несколько сил, и я полагаю, что способность очаровывать женщин на самом деле не считается, не так ли?» Гарри только что расплылся в понимающей улыбке. Он положил руку на руку Хлои, чтобы привлечь внимание светловолосого подростка. «А что, если я скажу вам, что метеориты не одарили меня?» Это привлекло внимание Хлои. Гарри с помощью Алекса пустился в длинное объяснение того, кем он был. Глаза Хлои расширялись все больше и больше, пока Гарри не закончил. «Я понимаю, это имеет смысл, и я бы сказал тебе раньше, но теперь, когда я знаю, что тебе можно доверять». «Верно, Хлоя должна была проявить себя». Алекс и Гарри помогали Хлое в ее исследованиях с одаренными, но те, кому меньше 18 лет, были запрещены, и Хлоя тоже не могла сделать ничего слишком опасного. Тем не менее, странностей в Смолвиле было предостаточно, не волоча под обстрел тех, кому еще не исполнилось 18. «Я понимаю». Хлоя обвила руками шею Гарри и страстно поцеловала его. Гарри обхватил свою девушку руками и полностью оторвал ее от земли. Он напустил ее, когда поцелуй прервался, и улыбнулся. «У тебя много переделок», — пошутил Гарри. Хлоя рассмеялась, а Алекс только улыбнулся. «Ну, у Алекс было больше шансов получить преимущество. Просто не моя вина, что она не ухватилась за него с большей легкостью. И теперь, когда обе мои милые подруги знают обо мне все или, по крайней мере, все, что я могу собрать воедино, мы можем двигаться вперед». Гарри заметил нетерпеливый блеск в глазах Хлои, но не слишком напористо. «Не раньше, чем нам исполнится по крайней мере все 16». Хлоя двинулась вперед и прижалась всем телом к Гарри. Она повзрослела за последний год и стала немного более предприимчивой до такой степени, что Гарри пришлось охлаждать ее. «Уверен, что я ничего не могу сделать, чтобы передумать». Алекс только усмехнулась и положила руку на плечо своей светловолосой подруги. «Учитывая характер Гарри, он довольно непреклонен в том, что мы все не можем этого делать, пока нам всем не исполнится 16. Потому что, вы знаете, возраст согласия в Канзасе и все такое. Я не скажу, если ты не скажешь, сказала Хлоя с улыбкой. И это стоит того, чтобы подождать, сказал Гарри. Лучше бы так. Так сколько опыта у тебя было в прошлой жизни? Гарри ничего не подтвердил и не опроверг. У Хлои был еще один вопрос. Так что насчет Ланы и Эмили, эти двое ухватились бы за возможность прыгнуть на тебя, учитывая то, как они на тебя смотрят. Она права, согласился Алекс. Гарри откинул назад прядь волос и выглядел задумчивым. Ну, это мост, который мы перейдем, когда доберемся до него. Приближались осенние танцы с Малвиля. Лана, Эмили, Хлоя и Алекс были готовы идти и стояли возле фермы Кентов. Хлоя и Алекс отправились с Гарри, а Лана и Эмили отправились друг с другом, как друзья. «Ты что-то знаешь?» — Эмили спросила остальную часть группы. «Либо люди подумают, что мы с Ланой собираемся вместе, или Гарри приведет на танцы целый гарем красоток». «Эмили», — строго сказала Лана. «Хм-м-м, интересная идея», — пробормотала Хлоя и Алекс, которая в ответ только покачала головой. «Да ладно, Эмили, не раскрывай так скоро мой коварный план». Гарри появился позади нее и заставил Эмили подпрыгнуть наполовину в воздухе. Лана увидела Гарри, и она никогда не ревновала двух женщин так сильно, как сейчас. Хлоя взяла Гарри за правую руку, а Алекс за левую. Какими бы причинами они ни руководствовались, они увидели, что это сработало. Он выглядит довольно красивым, Марта. «Да, если бы я учился в старшей школе, не могу поверить, что ты так пялишься на него». «Ну, я могу, потому что я не женат». Гарри уловил обрывки разговора между Мартой, Неллу и Лизой, а также матерью Эмили, Рошель. Все они смотрели на Гарри. В тот момент, когда ему исполнилось 16, влечение Гарри к женщинам стало сильнее. Это было то, что он едва успел понять в своей прошлой жизни, учитывая тот факт, что ему нужно было остаться в живых. «Еще три дня», — пробормотала Хлоя. «Да, 16-й день рождения Хлои будет через 3 дня». Алекс был самым старшим из троицы, за ним следовал Гарри. «Просто здесь, чтобы проводить вас», — сказала Марта. «Папа не смог?» — спросил Гарри. «Нет, Джонатану пришлось поехать в город, чтобы купить несколько запчастей для трактора», — сказала Марта. «Столько денег, сколько он тратит на это, он мог бы также получить новую модель, но она принадлежала его отцу и передавалась по наследству, так что Гарри легко мог исправить это с помощью магии, но Джонатан Кент хотел исправить это вручную. Мы хотим, чтобы вы хорошо провели время, но были ответственными. Я в порядке, но ничего не могу сказать об этих двоих». Хлоя и Алекс посмотрели на него с притворным ужасом, а Гарри просто притянул к себе своих милых подружек и поцеловал каждую пару раз. «Мы должны сделать несколько снимков», — сказала Рошель. «Это удивительная ночь». «Да», — сказала Элиза. Элиза знала, что рано или поздно Алекс и Гарри сойдутся, хотя полигамные отношения ее дочери шокировали ее. Хотя не слишком шокирует то, что ее привлекали девушки, как и Гарри. Тем не менее, Гарри оказывал успокаивающее и уравновешивающее влияние на Алекса. И Элиза знала об изменениях, через которые проходил Гарри, и помогала ему, чем могла. Она не могла обвинить Алекса в ее вкусе к мужчинам. «Так ты собираешься пригласить его на танец? Почему бы тебе не пригласить его на танец?» Эмили и Лана стояли у чаши с пуншем и обсуждали, пригласить Гарри на танец или нет. Эмили положила руку на плечо Ланы и потянула подругу. «Я уверен, что Александра не будет возражать. Тебе не следует ее бояться. И ты сейчас проецируешь, И ты знаешь, эта девочка, которой удалось запретить вышибалы из школы из-за того, насколько она гиперконкурентна». Эмили только улыбнулась при воспоминании. «Честно говоря, я бы предпочел прокатиться с Лексом Лютером, чем играть в вышибалы с Александрой Денверс». Лана только ответила вздохом и начала качать головой. «Слишком рано». «Да, слишком рано», — заметила Лана. «Лексу очень повезло, что он не погиб в той аварии в прошлом месяце. Машина была полностью разбита. Кто-то вытащил его из-под обломков. Должно быть, это тот же человек, который вытащил меня из-под обломков. Ты знаешь, ангел. Ты и твой ангел». Лана сделала еще один большой глоток пунша. Она видела, что Гарри, Хлоя и Алекс собираются хорошо провести время. «Значит, похоже, ты спас Лекса Лютера», — пробормотал Алекс. «Вопрос в том, знает ли он это?» «Нет, но, учитывая то, что я знаю, он одержим желанием выяснить это», — сказал Гарри. «Хотя он не знает, что это я, он бы появился на ферме. Он знает, где я живу, но он не видел меня много лет, и он начальник моего отца», — сказала Хлоя. Лайонел назначил его ответственным за завод. «О, да, зная Лайонела, это своего рода проверка», сказал Гарри. «Завод не стоит на первом месте в списке приоритетов Лайонела. Так что, если Лекс облажается, это не будет большой проблемой. Не работа мечты, нет». Лана подошла к остальной группе и откашлялась. «Гарри, мне было интересно». «Да», Лана открыла рот и изменила курс. «Как вы думаете, вы могли бы помочь мне просмотреть статью, над которой я работаю в эти выходные?» «Конечно», сказал Гарри. «А пока, не желаете ли вы потанцевать, мисс Лэнг?» «Танцуй, да, если хочешь, если Алекс и Хлоя не возражают». «Конечно, иди сломай ногу», сказал Алекс. «Она не имеет в виду это буквально», сказала Хлоя. «Я думаю». Гарри пригласил Лану на танцпол и получил пару взглядов от некоторых футболистов, от которых Лана отказалась пойти на свидание. Они начали танцевать, а Гарри обнял ее. Он неплохо танцевал, но у Ланы было ощущение, что кто-то хорошо его научил. «Я думал, что ты злишься на меня после прошлого года. Я вел себя как мальчишка с тобой, первокурсник. Я не держал зла на тебя». Гарри притянул Лану к себе, и она почувствовала, как жар поднимается в ее теле. «Дрожь первокурсника, и у тебя были определенные ожидания, которым ты думал, что должен соответствовать. Хотя, ты должен просто быть самим собой. Я не знаю об этом». Гарри лишь улыбнулся, и танец завершился. Он мог слышать, как бьется сердце Ланы, когда ее руки коснулись его сильных рук. Гарри решил прощупать почву. Кроме того, учитывая, что некоторые придурки из футбольной команды наблюдали за происходящим, Гарри не мог не втереться им в лицо. Он наклонился и поцеловал Лану в губы. Глаза Ланы расширились, и ее мозг превратился в кашу, когда Гарри проник языком в ее рот для поцелуя. Эмили согнулась, хихикая, и футбольная команда Смолвилла Хикфа от балу была в ярости. Они все равно ненавидели Гарри и Хлою с самого начала, так как раскрыли несколько неприятных вещей, которые они сделали, и поместили это в факел. Из-за этого они находились на академическом испытательном сроке. В ответ их тренер попытался сжечь Гарри и Хлою, но он был буквально устранен, когда Гарри вернул ему свои силы. «Только в Смолвилле, мисс Динсмор, я украл ваше свидание. Будет справедливо предложить вам потанцевать. Значит, это заканчивается так же, как у Ланы». Гарри взял Эмили за руку и притянул к себе. Красивая брюнетка-подросток обвила руками руку Гарри и притянула ее к себе. «Ужасно смело с твоей стороны». Эмили только улыбнулась Гарри. «Ты живешь только один раз, и я однажды чуть не умер, и ты не хочешь умереть неудовлетворенным. Я понимаю, к чему ты клонишь. Ну, я знаю, что ты хорош в том, что ты делаешь. Я уверен, что Алекс и Хлоя не позволит тебе быть жалким. Вам просто нужно подождать и посмотреть. Интересно, вы с Ланой шпионили за мной из ее дома? О, да, через наш телескоп. Как вы вообще узнали?» Танцы и шутки продолжались. Когда музыка смолкла, Эмили решила перейти к поцелую. Гарри вернулся и выиграл битву с языками. У Эмили было сильное влечение к Гарри, и долг жизни, который у нее был перед ним, неосознанно подпитывал эту связь. Мучительный крик привлек внимание Гарри. Он увидел парочку футболистов, дававших пять и хохотавших, как ослы. «Извините меня на минутку», сказал Гарри. Эмили извинила Гарри и нахмурилась. «Какого черта ты наделал, Брейверман?» Кенни Брейверман, защитник школьной футбольной команды, какое-то время был бесполезной тратой кислорода. Было удивительно, что у него хватило мозговых клеток, чтобы научиться ходить в класс. «Что ты знал?» Несколько футболистов отступили. Кенни выглядел гордым собой. «Я бы не беспокоился об этом, Кент. Мы просто сыграли небольшую шутку в Скобигейл». Алекс вошел в кадр. Кенни даже испугался ее. Возможно, это был единственный раз, когда он попробовал какое-то дерьмо с Хлоей и Алексом, что закончилось тем, что он получил разбитую губу и синяк под глазом, над которыми вся его команда смеялась неделями. «Алекс, не сегодня», — сказал Гарри. «Я пойду поговорю с ней. Я знаю, что могу избавиться от тела», — возразил Алекс. «Александра», — укоризненно сказал ей Гарри. Лана и Эмили бросили на футболистов смертельные взгляды, а ядовитая ручка Хлои начала нервничать, говоря о новых издевательствах со стороны футбольной команды Смолвилля. Гарри вошел в раздевалку и постучал в дверь. «Эбби, Гарри, это ты?» «Да, Эбби, это я». Дверь открылась, и дверь открыла симпатичная блондинка, у которой была очень сильная боль в корках. Гарри знал Эбигейл Файн с детского сада, и хотя они не были так близки, как Гарри с Хлоей и Алекс или даже с Эмили и Ланой, Они хорошо ладили. Здесь Гарри протянул Эбби носовой платок, и она высморкалась и вытерла глаза. Они причинили тебе боль, физически, я имею в виду, они прикасались к тебе. Эти слова были сказаны с такой каменно-холодной серьезностью, что Эбби вздрогнула, но покачала головой. Я думал, Брэд, он пригласил меня на танец, но для них это была подстава. Они издевались надо мной за моей спиной. Они сказали, что ни один парень не будет встречаться с таким монстром, как я. О, Эбби, сказал Гарри, ты можешь лучше. Ты не должен зацикливаться на Брэде, Кенни и остальной команде душа и на том, что они думают. Уверяю тебя, в любом случае между этими ушами мало что происходит. Ты намного лучше, чем тогда, из-за того, кто ты внутри. Гарри присел и откинул волосы Эбби назад, чтобы посмотреть ей в лицо. Это боль и эти струпья, они пройдут. У тебя будет чистая кожа, а они будут такими же идиотами, такими же придурками, какими были всегда, потому что они гнилые внутри. Милая девочка, которая предложила глупому и неуклюжему мальчику место в автобусе, даже после того, как все его одноклассники высмеяли его, после того, как его родители одели его в клетку. Эбби только улыбнулась. О, она помнила это. Дети могут быть жестокими, и выросли подростками. Я просто хочу быть красивой и популярной, как Лана Лэнг. У тебя просто есть несколько недостатков, которые заживут, а популярность не постоянна. Поверь мне, а теперь скажи мне, что для тебя важно. Я действительно ненавижу все это, сказала Эбби, указывая на струпья и шрамы на своем лице. Я пробовал все, но ничего не работает. Недолго. У Гарри только что появилась идея, как он может помочь своему другу, но он должен был быть осторожен в этом. Найти нужные минералы было сложно, но выполнимо. Ну давай же. Гарри взял Эбби за руку и вывел из ванной. Хлоя и Алекс ждали снаружи. Гарри рассказал им вместе с Ланой, что произошло. Две девушки не были счастливы, и Лана выглядела взбешенной. Был ли кто-нибудь из черлидеров замешан в этом дерьме? Потому что, клянусь богом, если бы они были, я бы вышвырнул их из команды, если бы они были. Одной из вещей, которую Лана Лэнг не одобряла, были издевательства. Эбби выглядела удивленной, и, возможно, она неправильно поняла Лану. С другой стороны, в этом году Лана сильно смягчилась. «Я не знаю», — сказала Эбби. «Я просто хочу, чтобы все это прекратилось прямо сейчас. Я не хочу продолжать». Гарри уловил некоторые тревожные звоночки с настроением Эбби, и он мог сказать, что Алекс тоже это заметила. Элиза научила Алекса замечать определенные тревожные сигналы. Им придется внимательно следить за Эбби, чтобы она не предприняла ничего радикального. Ночь закончилась тем, что Гарри, Алекс, Хлоя, Эбби, Лана и Эмили были снаружи. «Я прослежу, чтобы ты добралась домой в порядке», — мягко сказал Гарри Эбби. «Все в порядке, я могу тебе не нужно. Я хочу, а я помогу тебе с другой твоей проблемой». Эбби немного оптимистично отнеслась к обещанию Гарри. Если кто и был достаточно умен, чтобы вылечить ее недостатки, то это был Гарри. Гарри ощутил чувство страха. Хлоя и Алекс с любопытством посмотрели на него. Через несколько секунд подъехала полицейская машина, и дверь открылась. Шериф Итан Миллер, старый друг семьи Кент, вышел из дома и выглядел довольно мрачным и мрачным. «Гарри, что такое, Итан? Твой отец попал в аварию. Он в критическом состоянии в больнице. Марта сейчас там. Если хочешь, я могу доставить тебя туда». «Спасибо», — сказал Гарри. «Алекс, убедись, что они доберутся до дома целыми и невредимыми». «Буду», — сказал Алекс. «И как только они устроятся, я встречу тебя». У Гарри было очень плохое предчувствие. Он почувствовал, как занавес между царствами жизни и смерти мгновенно раздвинулся. После того, как Итан высадил Гарри, Гарри помчался в больницу. Элиза уже была там с Мартой. «Гарри», — сказала Элиза. «Он, ну, мы просто ждем, чтобы увидеть, что случилось», — спросил Гарри. Наконец ответила Марта. Грузовик Джонатана врезался в дерево после того, как у него случился обширный сердечный приступ. «Я узнал об этом немного раньше тебя, когда Итан позвонил мне. К счастью, он был рядом со школой, и он мог забрать тебя». Гарри сел между Мартой и Элизой. Они ждали, и, о боже, ожидание было мучительным. Секунды тикали круглосуточно. Каждая секунда для Гарри представляла собой очередной взмах безжалостной косы жнеца. Дверь открылась. Доктор Мелинда Харден вышла с мрачным взглядом, и Гарри понял, он уже понял, что произошло. «Миссис Кент, Ваш муж скончался сегодня в 9:43 вечера на операционном столе от осложнений. Гарри обнял рыдающую Марту и сам выглядел немного потрясенным. Хотя он знал, что Джонатан мчался навстречу смерти, потому что он мог почувствовать это, как только Итан появился, чтобы встретить его. Но, если бы был шанс, он не хотел сломить дух матери. «Марта, прости», — сказала Элиза. «Мама, это мы справимся», — прошептал Гарри. Глава 2. Прошло несколько дней после смерти Джонатана Кента. Гарри пролистал какие-то бумаги в своей комнате. Он знал их содержание полностью наизусть. Тем не менее, Гарри не мог помочь и поискать то, что он мог упустить раньше. Он пропустил стук в дверь своей комнаты. Однако он становился все громче, и Гарри откашлялся. Он разблокирован. Хлоя проскользнула в спальню и выглядела серьезной. Она принесла в комнату две чашки и протянула одну Гарри. Горячий кофе, который Хлоя передала Гарри, был чем-то необходимым. Или, возможно, что-то, чего он хотел. «Я бы спросил, как у вас дела, но это кажется глупым вопросом». «Я справляюсь», — сказал Гарри. «Мама тоже, хотя Элиза следит за тем, чтобы у нее все в порядке с тем, что произошло, и я очень внимательно их просматриваю. Медицинские отчеты, почему нет?» Хлоя могла сказать, что у Гарри был один из тех взглядов, которые он хотел рассказать. И действительно, Хлоя при многих обстоятельствах будет рядом с ним. Тем не менее, даже Хлоя, которая хотела раскрыть странное и загадочное любой ценой, вынуждена была нахмуриться, когда она взглянула на отчеты на столах Гарри. «Знаешь, здесь может быть ничего странного. Я знаю, что мы так привыкли иметь дело со странным и таинственным, но, может быть, это именно то, что было. Здесь применима бритва Оккама». Гарри просто напевал, а когда он не ответил, Хлоя двинулась вперед. «У Джонатана только что было невыявленное сердечное заболевание. Вы знаете его лучше, чем я, но вы всегда говорили, что он много работал. Что, если весь этот тяжелый труд настигнет его, и у него случится сердечный приступ в самый неподходящий момент?» Гарри потратил еще несколько секунд, листая отчет, и полностью перевернул бумаги. «Возможно, это очень вероятно», — твердо ответила Хлоя. «Что ж, вся банда здесь». Алекс вошел в комнату. Она остановилась у двери и нахмурилась, глядя на стопку бумаг, которую Гарри только что сложил на столе. «Ты все еще думаешь об этом? Ну, мне просто любопытно», — сказал Гарри. «Но пока я собираюсь бросить это. По крайней мере, до тех пор, пока не вернутся отчеты о вскрытии». «Вы полны решимости найти что-то не так?» — спросил Алекс. «Нет, но что-то здесь не так». Алекс и Хлоя обмениваются мрачными взглядами. Хлоя ответила, пожала плечами, как бы говоря, что она вроде как поняла, но вроде думала, что Гарри гнался за белыми кроликами в никуда. «Я не ожидал этого», — сказал Гарри. «Ну, ты же не детектор живой смерти», — сказала Хлоя. «Подожди, ты же не детектор живой смерти». Гарри просто пожал плечами и убрал документы, к большому одобрению Алекса. Он предположил, что гнался за клубами дыма, и, возможно, Хлоя и Алекс были правы. Он был готов признать это. «Я должен пойти с тобой, чтобы проверить маму», — сказал Гарри. «Как она поживает?» «Что ж, она готовится к похоронам», — сказал Алекс. «Мама все же за ней присматривает. Она уже однажды уже проходила через это». «С твоим отцом?» — спросила Хлоя. Алекс кивнул. Она редко говорила о своем отце, и Хлоя знала, что это больная тема для Алекса, как мать Хлои для нее, хотя по совершенно другим причинам. «Пойдем», — сказал Гарри. «Мы прогуляемся». Хлоя и Алекс молча согласились, что это хорошо. Лучше, чем Гарри изучать медицинские записи Джонатана Кента, надеясь найти в них какой-то обширный заговор. Джонатан Кент устроил небольшую и интимную встречу. Гарри сел рядом с Мартой, Элиза была рядом. Алекс, Лана, Хлоя и Эмили сели немного позади них. Появились несколько старых друзей Джонатана и обменялись рукопожатием с Гарри и Мартой, выразив свои соболезнования и почтение. «Гарри, это было давно. Лекс», — Гарри подъехал и увидел Лекса Лютера, стоящего там в лучшем виде. Он наклонился, взял Гарри за руку и пожал ее. «Я сожалею о твоей потере. Твой отец был хорошим человеком. И хорошие люди, к сожалению, умирают слишком молодыми. И он не заслужил идти этим путем». Лекс отошел, чтобы выразить свои соболезнования Марте. Гарри немного отодвинулся и заметил, что появился еще один Лютер. Лена отступила и обняла Гарри. «Мне жаль слышать. Я бросился назад, как только услышал». Лена подошла к Марте, чтобы сделать то же самое. Гарри был рад видеть своего старого друга, и у него было много вопросов, хотя он задавался вопросом, время или место сейчас. «Приятно видеть тебя, Лена, дорогая, и спасибо тебе», — сказала Марта. У Гарри было много вопросов, но ни время и ни место. «Я была занята», — сказала им Лена, — «но я должен был вернуться. Возможно, это были не те обстоятельства, которых я хотел. Я просто рад, что ты пришел», — сказал Гарри. «Я тоже. И приятно видеть тебя снова. Ты действительно. Ух ты, это было давно». Лена немного уменьшила то, что она собиралась сказать, хотя Гарри уловил ее чувства. Она была занята, но теперь ей нужно было вернуться.